всего 3 письма. Последнее, самое недавнее, уже из Мукдена. Слава Богу, жив-здоров. Еще одну медаль получил. Да разве нужна им эта медаль? И еще раз был ранен. А тяжело ли, не понять. Обожгло, написал он. А ведь по-всякому обжигает. Письмо невеселое. Пишет, все солдаты измаялись, томятся, хотят одного, домой бы. Про Павла Бурмакина написал. Поправился тот, вылечился от своих страшных ран и опять напросился на передовые позиции. Лавутин Бурмакина не знал, и потому рассказ Груни о нем слушал уже без интереса. Вытащил из кармана пиджака маленький кулек с леденцами, припасенными для своих ребят, и стал угощать ими Сашу. Тот не мог брать конфетки руками, занятыми пряжей, и Лавутин, похохатывая, осторожно клал ему леденцы прямо на язык. Савва в полголоса переговаривался с Терешиным. Порфирий сидел один. Он закрыл глаза, задумался. Почему-то вспомнилось, как впервые он пришел в этот дом, и как потом круто повернулась его жизнь. Не пригрей тогда его Мезенцев и Лавутин с Петром Терешиным большим товарищеским доверием, и Порфирий, может быть, надолго остался бы даже и среди рабочих дичком. Жил бы так, как привык жить до этого, замкнутым, отчужденным от людей, неверящим в человека. Они тогда потрясли его душу, словно чистой ключевой водой смыли с нее весь мусор тоскливого одиночества и бесцельной злобы, направленной неведомо на кого. Они тогда управляли судьбой Порфирия, хотя и не знали, не догадывались об этом. А теперь Порфирий сам берет в свои руки судьбы других людей и будет управлять ими, и будет душой своей, совестью отвечать за них. Что решит сегодня статичный комитет и вместе с ним Порфирий? А как решат они, так сделают потом все рабочие. Может быть, потом за это одни будут уволены, а другие пойдут в тюрьму, и семьи их останутся голодными. И уж во всяком случае, если решено будет забастовать, многие, очень многие хлебнут горе. И вот он, Порфирий, скоро станет решать, быть или не быть забастовки, зная, что горькие дни она принесет сразу всем, а радость... Радости в ней может и не оказаться вовсе. Порфирий открыл глаза, глянул на Груню. Как она высохла, нос заострился, губы стянуло, и мальчонка, бледный, худой, сколько лет ему? 6? Сидит, помогает матери разматывать нитки. Это не забава, не игра для него, а работа. Устал, зевает, а сидит, надо. И мать жалеет его, а все равно не отпускает в постель. И тут же подумала Лизе. В эту вьюжную неделю она работала каждый день. Игнатий Павлович брал ее, не считая запретом Киреева. На ветру, на морозе, в старой ватной стеганке Лиза с утра до вечера орудовала лопатой и метлой. И считала это счастьем. Были рады и Порфирий с Клавдией. Все же лишняя копейка в дом. Лишняя. Когда хватает едва на хлеб, одежду, обувь купить не на что. Какая же она лишняя? А возьмут к себе еще мальчишку, сына Лизы. «Пришли», — сказал Терешин и оборвал мысли Порфирия. Агент союзного комитета, которого привел с собой Иван Герасимович, оказался юношей, светлый пушок на верхней губе и считанные жесткие волоски на подбородке. Невзирая на метель и стужу, одет он был в демисезонное пальто. На ногах ботинки без калош, на голове шапка-ушанка, сдвинутая, однако, на затылок так, что лоб оставался совершенно оголенным. «Ого», — сказал Лавутин, — «у молодого товарища в жилах не кровь, а кипяток». «Совершенно верно», — живо ответил юноша, распутывая завязанные под подбородком тесемки от шапки. Он быстро разделся и стал здороваться, знакомиться с присутствующими. «Совершенно верно, потому что я Динамит, Станислав Динамит, а короче Стась, так меня и зовите. Проверьте, теплые.